что было в прошлом в России. По 10, 12, 13 детей в крестьянских семьях. В одном большом доме, а иногда и не в очень большом доме. Многие могут сказать, да, но жизнь была другая. А что значит другая жизнь? Теснота всегда теснота. Недоедание всегда недоедание. Отсутствие тепла всегда отсутствие тепла. Но тем не менее, семьи были большие. И другая картина. Процветающие западные страны с невероятно высоким уровнем жизни. Уж казалось бы, где как не там. А что вы думаете? А там демографическая проблема еще более острая, чем в России. Речь идет действительно о вымирании так называемых цивилизованных наций. И за счет только притока рабочей силы из стран бедных, так называемого третьего мира, во многом и существуют западные экономики. Похоже, что и сегодня российская экономика тоже не может уже существовать без приезжей рабочей силы. Вот иногда мы сетуем на то, что приезжают люди с другими обычаями, с другими порядками, пытаются что-то у нас здесь свое, то, что называется, насаждать и утверждать. Некоторые очень болезненно на это реагируют, а должны помнить, что на нынешнем этапе развития экономики Россия без этих людей прожить не может. А кто виноват? Мы виноваты. Мы виноваты. Мы становимся слабым народом. Становимся слабым чисто физически. Нас становится все меньше и меньше. А вот эти огромные пространства Сибири, Дальнего Востока, которые Бог дал нам трудами наших благочестивых предков, кто же будет все это возделывать, культивировать, колонизировать, подымать? Россия, как великая страна, нуждается в сильном народе. Некоторые ученые утверждают, что если бы не перипетии революции, гражданской войны, не страшные эксперименты с нашим народом в 20 веке, голод, войны, то нас сегодня было бы 300 миллионов. Не разделись наша великая страна. Да, наверное, так бы и было. А сегодня в России в два раза меньше. Политики понимают остроту проблемы, экономисты понимают остроту проблемы, ученые понимают. Теперь только важно, чтобы наш народ это понял. Логическими построениями, доводами можно убедить человека в том, что действительно сегодня необходимо, чтобы в наших семьях было минимум 2-3 ребенка. Убедить можно, а как реализовать эти убеждения? Ведь между взглядами и убеждениями реальной жизни всегда есть некое пространство. Для того, чтобы мысль стала действием, для того, чтобы идея реализовалась, нужна воля. А вот в этом случае, в случае рождения детей, и воли мало. Нужно любящее сердце. Потому что рождение ребенка – это всегда любовь. А любовь – это всегда способность пожертвовать собой. Истинная любовь, мы многократно об этом говорили, отличается от того, что называется любовью, именно способностью пожертвовать, отдать от себя другому. И если у нас с вами сегодня сокращается население, если у нас маленькие семьи, то это в первую очередь сигнал того, что истощается любовь, что нечто опасное происходит в нашей духовной жизни. Чадородие есть в первую очередь проявление любви мужа к жене, жены к мужу и родителей к детям. Поэтому сегодня проповедь, христианская проповедь, направленная на изменение нравственного состояния человека, прямо связана, в том числе и с таким явлением, как народонаселение. Преодолеть демографическую проблему можно и нужно в первую очередь на уровне нашего сознания и сердца. Конечно, эти слова не означают того, что государство не должно вкладывать деньги, обеспечивать условия для материнства, детства. Сегодня это огромная проблема, и, как я уже сказал, слава Богу, какие-то важные шаги в этом направлении сегодня совершаются. Дай Бог, чтобы эти шаги совершались и далее. Важно, чтобы правительство, власть, общественность сознавали приоритетный характер задач, которые необходимо решить для того, чтобы увеличить население России. Но еще раз хочу сказать, что если Бог из камней сих соделает детей Аврааму, то мы решим и нашу демографическую проблему. Ну, а что касается превращения китайцев в русских, а так ли уж нам нужно заниматься этими экспериментами? Зачем одних превращать в других? Господь создал каждый народ. Господь в замысел Божий входит многообразие мира, в чем является красота Божьего творения. Пусть каждый народ остается своим народом. А наша задача заключается в том, что, живя по заповедям Божьим, мы бы устрояли свою личную, семейную, общественную жизнь таким образом, чтобы нам никогда не пришлось бы иные народы обращать в свой собственный. Тем более, что человек и не способен сие совершить. Ну и такой еще вопрос. Владыка, скажите, пожалуйста, как определить, по-настоящему верит человек в Бога или только притворяется для каких-то своих целей? Или сам себя убедил в этом, а в душе его пустота? Есть какие-нибудь внешние приметы? С уважением, Петр Леонидович, Крамарев, Саранск. Ну что же я скажу вам, Петр Леонидович? Если речь идет об оценке религиозности другого человека, а не самого себя, то таким делом заниматься не следует. Потому что оценка религиозности другого человека – дело неблагодарное, а в духовном смысле – опасное. Потому что не убережете себя от осуждения другого человека. Кто, как Бог, только способен прозревать глубину человеческой жизни? Ведь вера, религиозность там, в самой глубине. Иногда нам самим-то трудно в самих себе разобраться и понять, каково наше отношение к Богу. А что же говорить о других? Когда кто-то, показывая пальцем на ближнего своего, говорит, он притворяется, он неверующий, то берет огромную ответственность на себя. Пред Богом. Не судите, да не судимы будете. А что значит будете судимы? А это означает, что когда предстанете пред лицом Божиим, Бог осудит вас так же сурово, как вы судили людей. Не надо делать оценок религиозности иным людям. А вот в самом себе разобраться нужно. Нам иногда кажется, что посещая время от времени храм, исполняя какие-то обряды, обычаи, мы вроде как и осуществляем религиозную жизнь. На самом деле, может быть человеком нерелигиозным, даже веря в Бога, признавая факт Божьего присутствия, а не чувствовать связи с Богом, не чувствовать реального присутствия Бога в жизни. Если человек не молится, если у него нету страха Божьего, если он постоянно не чувствует присутствия Бога в жизни, то такой человек живет ущербленной религиозной жизнью. Оставаясь верующим ментально на уровне разума, он в реальности живет как человек неверующий. верующий. Вот здесь для нас большое поле работы над самими собой, самоанализа, дабы в результате этого самоанализа уметь исправлять свои мысли, дела, поступки и свое отношение к Богу. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.